Глава 35. Альтруист. «Ну ты даешь!» — протянул Дымов. «Это ж надо! И двух дней не прошло, а ты уже 86-й. И это еще реварда за квест от Барамира не получил. Да и от нас с Кондратием полагается, не говоря уже о селянах. Господь помог!» Гордо вздернул подбородок рыцарь. «Я лишь орудие в руках его». «Ну да», — кивнул посадник. «Барамир, тебе не кажется, у нас тут избранный завелся?» «Чего?» Барамир округлил глаза и уставился на дернувшегося барона. «Да не похож. Я картинку видел и пророчество слышал. Тот, который избранный мальчишка совсем, а этот...» «Ну смотри, я просто предположил. Ведь обычно гости что делают, когда ты им задание на помощь деревенским выдаешь? Ну, что, дрова рубят, коров доят, коз ищут. Ну, на край крыс душат. И негодно они более ни на что сразу-то. Ну вот». История, поведанная рыцарем, подтвержденная Ставросием и Пиндалем, впечатлила посадника и староство. Так впечатлило, что веселый Дымов перестал шутить, а суровый Барамир начал мямлить и заикаться. Кондратий, вообще увидев Фофана, страшно возбудился и умчался его экзаменовать на предмет отсутствия тьмы в душе и само ее наличие. Души, в смысле. За ними увязался и волнующийся за товарища корзинчик. Привязался он к колобку. Еще бы. Бездонный чемодан на ножках. Это же сколько дропа можно набрать. По крайней мере, именно так Пожабье мотивировал заботу о круглом самому себе. Абадья, выклинчив у Барамира берестяную грамотку для сотника, ускакал выпрашивать академический отпуск на 3 года. С целью переквалификации. «Ладно, давай посмотрим, что там из тебя получается», — сказал Дымов. С разрешения барона пригляделся к его статам. И зашелся диким гомерическим хохотом. «Ой, не могу! Ой, уморил! Барамир! Барамир! Срочно врежь мне в глаз! Или в ухо! Ой, ржу не могу!» «Зачем в ухо?» — смутился староста. — Настроение больно хорошее. Ой, я так уже несколько лет не смеялся. — Граф, я попросил бы вас поумерить свое чувство юмора, — насупился Константин. — Иначе... — Ой, да не агрись, — простонал, утирая слезы, посадник. — Ты верно избранный. Одаренный. Альтернативно. Ой, ну просто праздник какой-то. Барамир, разобравшись, в чем дело, снова округлил глаза и распахнул рот. После и до отца Ставросия донесли принцип распределения очков рыцарям. Не заморачиваясь, бросал почти все в стойкость. И в результате... В результате смог продержаться целую ночь против пылевиков. Один, лишь изредка получая минимальную помощь от верных спутников. Выжил плененный Шишенем. Не до конца сгорел в полыхающей избушке. И смог отличиться посредством апа за счет получения очков за открытие неведомой ранее локации. Отсмеявшись, Дымов посерьезнел и перешел к конструктиву. Прервали нас в прошлый раз. Не успел полноценное вводное дать. Да и не разобрался, что ни читать, ни считать ты не умеешь. Читать рыцарю не обязательно и даже вредно, подтвердил Полбу, процитировав усвоенную с детства сентенцию. А считать я умею. До 10. Этого достаточно при разделе трофеев. «Хо-хо-хо!» — посадник почесал затылок. «И что ж делать-то, а? Если язык еще худо-бедно приживить можно, умение читать перекорежит сознание полностью. Грамоту нужно осваивать постепенно». «Да у него слуга есть», — встрял Ставросий. «Пиндаль Пожапье. Прохвост тот еще. Он-то читать умеет как раз. И, думаю, получше многих». «Хм, Владимир Ярович? Так Дымова зовут, не забыли?» — призадумался. Барамир сделал вид, что тоже. «Значит так», — хлопнул в ладоши посадник. «То, что ты над собой сделал, хоть и прикольно, но, слава богу, не критично. Благо, вещами недостающие параметры поднять можно. А тебе, как ближнику, стойкость все равно нужна. Кроме того, сейчас вернется Кондратий, будем тебе квесты закрывать. Проапаешься — выправим». «Да и ачивки ты не испоганил. Судя по всему, чисто не знал, что есть они. А первичные статы — дело наживное. И это еще неизвестно. Дожил бы ты со всеми своими злоключениями до этой раздачи слонов, кабы не был таким толстым. «Слонов?» — не понял Полбу. «Толстым? Разве я толстый?» «Ну, живучий», — пояснил Дымов. «Давай пока о другом. Что далее делать, думаешь?» «Как что? Конечно, первым делом выручать прекрасную Данунашку, даму моего сердца и княжну в изгнании». «Хм, почему ты не сомневался? А ты знаешь, что она...» «Знаю». Константин прямо посмотрел в глаза Владимиру Яровичу. И тот понял, что эту тему лучше не развивать. «А потом?» «Потом уничтожу мерзкое порождение тьмы, именуемое в этих краях разложением». «А потом?» «Помогу своей даме сердца вернуть княжество». «А потом?» «А потом женюсь, наверное». «Хм. А потом?» «А потом наступит время жеребьевки». Константин никак не мог понять, к чему клонит посадник. «Хм. То есть это у тебя программа на один год, даже меньше?» «А чего тянуть?» «А и верно!» — расхохотался Дымов. «Чего тянуть? Жизнь, она коротка, и брать от нее нужно максимум. И так каждый день». Полбу согласно кивнул, лишь добавив. «И нести свет веры, слово святое, и страшную смерть врагам Господа». Батюшка Ставросий поощрительно хмыкнул. «Ладно, я понял. Учитывая результат твоего двухдневного забега, думаю, справишься. Но не знаешь, где искать княжну, да? В этом затык. Иначе уже туда бежал вот такой скособоченный». Барон отрицательно помотал головой, потом подумал и кивнул. «Вот, и я тоже не знаю. Зато знаю того, кто знает, где найти того, кто знает». «Чего?» — моргнул Полбу. «Барамир!» «Ась!» «Ну?» «Чё ну, гну?» «Ты мне тут не дерзи!» «А где тебе дерзить?» «Барамир!» «Ой, ну ладно!» «Ну, знаю, но не скажу!» «Барон!» — возвысил голос рыцарь. «Жизнь и честь дамы?» «Да ничего с ее честью не случится, такого, чего еще не было, не беспокойся. Сядь да слушай. Я имею в виду, ее же не с целью прелюбодеяния украли. Не скажу, но провожу. Я и сам давно хотел с ним разобраться». «С кем?» — спросил сбитый с толку Полбу. «С кротом, с кем же? Давно уже пора». «Я тебя не отпущу», — возразил Дымов. «Забыл? У тебя последняя тушка осталась». Барамир открыл было рот, но посадник прервал возражение, примиряюще подняв руки. «Я не сомневаюсь, ты герой, крутышка, и крота одолеешь одной левой, но... Подумай, а если затянутся подвиги? А тут враги или еще гость какой? На кого погост оставишь? На Фильку?» Барамир громко засопел, но ничего не ответил. «В общем так, предлагаю следующее. Рыцаря сейчас до ума доведем, вооружим нормально, подберем класс, ачивки, обилки, из твоих запасов алхимкой нагрузим и свитками». «А, ну да, блин, неграмотный. Ну тогда без свитков обойдется». «Да у меня и нету почти ничего. Были-то крохи, а сейчас...» «Ты, старый, не жмись, дело святое, компенсирую». «Ну...» «И шмот на него перепишешь». «Сдурел? Я могу помочь праведному делу», — вмешался батюшка Ставросий. «И со свитками разберусь, и вообще... Приглядеть за парнем треба, правильный мужик. Жаль, дурак». «Святой отец!» — возмутился Константин. «Бить священника нельзя, на дуэль не вызвать. Что делать-то?» У рыцаря в этот момент произошел очередной разрыв шаблона, и он ненадолго завис. Батюшка лишь махнул на благородного барона рукой и сурово зыркнул стальным взглядом из-под кустистых бровей. «А церковь?» — ехидно спросил староста. «Нельзя церковь без присмотра оставлять? Не на Фильку же?» «Сейчас Кондратий придет, скажу. Пришлет кого на время», — отмахнулся посадник. «Делов-то». «Меч не отдам», — внезапно сменил тему Барамир. «Шпоры еще ладно, зачем они мне в погосте? Тут мобов нет, разве что именные. Хотя все равно жалко». «Да что ты так с ними носишься? Таких рарников даже у меня в сундуке 4 штуки». «Таких, да не таких. Этот кладенец эбонитовый». «Кладенец эбонитовый», — передразнил Владимир Ярович. «Подь сюды, что скажу». И зашептал что-то в поросшее белым жестким волосом ухо. Староста сначала покраснел, потом через всю гамму позеленел, помрачнел лицом, потом удивленно распахнул глаза. «Правда, что ли? Я тебе хоть когда-то врал?» «С полчаса назад». «То не считается, то шутка юмора была просто, ну и...» «Уважаемые сэры, — вмешался пришедший в себя рыцарь. «Не будете ли вы столь любезны? И не поясните ли мне, о чем вы только что шептались? Мне кажется, я имею право знать, о чем говорят те, кто вознамерился решать мою судьбу». «Имеешь», — подтвердил Дымов. «Имеешь», — и замолчал, с прищуром глядя на Барамира. «Ну, это... В общем, убедил меня граф меч. Мой меч, да. Ну, подарить. Вот». Барамир говорил отрывисто и тихо. Было видно, меч отдавать очень не хочет. «Благодарю, барон», — склонил голову Константин. «С божьей помощью я сделаю все, чтобы покрыть этот меч неувидаемой славой, кровью врагов и... А ну-ка, стань вот так!» — сверкнул глазами Барамир. «Дай сюда кладенец». Рыцарь передал черное сверкающее молниями чудо старости. Тот принял клинок нежно-нежно, как мать новорожденного первенца. С тоской посмотрел на кивнувшего посадника и протянул кладенец назад. Вдруг ухмыльнулся и проорал. «Для тебя мой меч не раз еще послужит! Он сокрушит скалы и лед, словно дикий смерч тьмы оплот разрушит! Только скажи слово вперед! Вперед!» Рыцарь аж отпрыгнул от внезапно немузыкально запевшего старосты. А Дымов вновь залился хохотом. «Неужели обязательно было, а? Ой, не могу, что за день-то такой, сплошной позитив!» «Не обязательно», — сказал староста. «Но ситуация располагала». «Неужели у тебя на старости лет чувство юмора прорезалось?» Все еще ухмыляющийся Дымов кивнул по лбу. «Ты не стой, забирай цацку, а то передумает». «А при чем тут вперед?» — растерянно спросил крестоносец, принимая клинок. «А ни при чем. Шутил этот Петросян так. У него ключевое слово «аминь», насколько я знаю. Хотя можешь и перенастроить, если вперед больше нравится». «Оставлю аминь», — решил рыцарь. «Благодарю вас, уважаемые сэры, за столь ценный дар». «Ты даже не представляешь, насколько...» — пробормотал староста. «Ой, да ладно, договорились же. Кроме того, это еще не все. Придет Кондрат, раскидаем твои очки, подберем оптимальный шмот. Ну, доспехи, в смысле». «Граф». Константин слегка поклонился как равный равному, но старшему по возрасту. Эту науку он превзошел еще будучи юнцом. Куда там какому-то чтению до сложности нюансов межрыцарского этикета? «Я бесконечно ценю то, что вы для меня делаете, но почему?» Дымов внезапно перестал улыбаться. Лицо его превратилось в застывшую алебастровую маску. Жуткое рубленное лицо властного жестокого человека. Это выражение продержалось буквально пару секунд. Но по спине отважного рыцаря успели промаршировать толпы ледяных мурашек. Наваждение ушло. Искорки веселья вновь заплясали в прищуре посадника. «А вот хочется мне!» — легкомысленно пожал плечами Владимир Ярович. «Вот такой вот я загадочный. Альтруист».